Глава 6. Суаньцы. Третий дядя, касательно твоей болезни. Для массажа тебе нужно отобрать тех, кому ты действительно можешь доверять. Будет лучше, если о нашей попытке вообще никто не будет знать. Тогда в случае провала нам удастся сохранить лицо. Немного подумав, сказал Дзюньсе. Ха-ха, да даже если лечение сработает, я все равно об этом никому не расскажу. Твой дядя не идиот. Ты боишься, что это может навлечь неприятности, верно? Кроме того, если ты действительно сможешь поставить меня на ноги, мы оба станем тузами в рукаве семьи Цюнь. Разве я мог не подумать об этом? Ты дьяволёныш, еще и лицо мое приплел в качестве аргумента. Цзюнь Вуй расхохотался, а затем закрыл руками лицо. Он вдруг осознал невероятную мысль. Ведь этот паршивец когда-то был его самым любимым племянником. И тем не менее, сколько времени прошло с тех пор, когда они были близки? Может быть, как раз из-за того, что они так сильно отдалились, именно поэтому у него возникло то странное чувство, когда он встретил его сегодня. Мог ли облик развратника, которого из себя изображал племянник, все эти годы быть маской, под которой скрывалось истинное лицо? Цзюнь Вуй смотрел в спину собирающегося уходить Дзюньсе, и его сердце замерло в предвкушении. Он с нетерпением ждал, поможет ли ему лечение, и более того, он жаждал понять, действительно ли его племянник скрывал свое истинное лицо. «Третий дядя, ты уже достиг Суань уровня земли, верно?» — спросил Дзюньсе со смешком. «Любопытство кошку сгубило», — хихикнул Цзюнь Вуй. Испытывая необычайную легкость в душе, и ответил. «Я достиг этого ранга только в этом году. Сила еще не стабилизировалась». «Ты скромничаешь?» — скривил губы Дзюньсе. «Разве есть что-то выше суань уровня земли?» Цзюнь Вуй выглядел пораженным. Он ответил. «Развитие энергии суаньцы начинается с 9 уровня. Затем идет серебряный, золотой, нефритовый уровни». Выше этих уровней стоят Суань ранг земли, затем небо, и выше всех Верховная Божественная Суань. С первого уровня по третий высвобождается энергия Суаньцы, будет иметь окраску тускло-красного, розового-красного и густого красного цветов. Цвет с 4 по 6 уровень фиолетовый, с теми же стадиями. С 7 по 9 энергия черного цвета. Масе. Вне своего дома будь осторожен и внимательно следи за этими признаками. Неверное распознание цвета суаньцы может повлечь за собой катастрофу. «Я понял, дядя», — улыбнулся Дзюньсе, хотя его лицо осталось равнодушным. Цзюнь Вуй же страстно продолжал. «Серебряный — это начало, золотое — развитие, нефритовый сулит прогресс, а девятый и ниже — не больше, чем муравьи». Сила Суань Земли разрушает все на своем пути. Суань Неба оставляет после себя один лишь воздух. Верховная Божественная Суань не имеет определенной формы, сравнима с 9 небесами, превращаются в парящего дракона. Я кратко описал тебе уровни энергии Суаньцы. Только после приобретения Серебряной Сунь ты сможешь считаться новичком. Что же касается тебя? Цзюнь Вуй взглянул на Дзюньсе. И искры нежности появились в его глазах. Тебе придется самому выбирать свой путь. Если кто-то родился простым человеком, это не значит, что он должен использовать для убийства свои руки. Дзюньсе ухмыльнулся. Понял, я не из тех, кто просто убивает людей каждый день. А про себя добавил. Без вознаграждения, по крайней мере. Естественно, если никто сам не нарвется. В настоящее время Дзюньсе абсолютно не интересовала эта так называемая энергия Суньцы. Так что он особо не вникал в ее суть. Когда Цзюнь Вуй отправился в свою комнату, Дзюньсе продолжил свою неспешную прогулку. Примерно на полпути он развернулся и направился в сторону библиотеки. Причина, по которой он решил наведаться в сие здания, заключалась в том, что предыдущий юный господин Цзюнь практически ни черта не знал и не умел. За исключением информации касательно плотских утех, азартных игр и возлияний, по сути, его голова была забита всяким бесполезным мусором. И сколько бы ни пытался Дзюньсе подчерпнуть хоть что-то полезное из его воспоминаний, все было бестолку. Поэтому необходимо было посвятить некоторое время на то, чтобы навести хотя бы какой-то порядок в его голове, как-то все организовать. С помощью его, Дзюньмасе, воспоминаний можно было хотя бы разобраться с положением семьи Дзюнь. Дзюньсе зашел в библиотеку и пробыл там весь день, вообще не покидая ее пределов. «Господин, после ухода от вас юный господин некоторое время беседовал с третьим господином. Третий господин выглядел счастливым, что в последние годы с ним бывает очень редко». Перед Дзюнь Жантианом возник старик, докладывая местонахождение Дзюньмасе. «Что?» На этом лице, выражавшем годами непоколебимое спокойствие, появился неподдельный шок. Эти дядя с племянником всегда были несовместимы, как огонь и вода. При каждой их встрече один насмехался над другим. Чем чаще они видели друг друга, тем больше раздражения появлялось у них в глазах. С чего бы вдруг им сегодня вздумалось так мило беседовать? И то, что после этого разговора Дзюньвой выглядел счастливым, определенно нельзя было назвать нормальным явлением. «О чем они говорили?» Попивая свой чай, как можно обыденней спросил Дзюнь Жантиан. «Несмотря на свое состояние, третий господин развивается в достаточно быстром темпе. Из-за его молодого суань, уровня земли, я не смог подойти ближе, чтобы подслушать. Я смог только увидеть, что они оба наслаждались приятной беседой, пока не разошлись каждый в свою сторону», — почтительно ответил старик. «Приятной?» Дзюнь Жантиан удивленно поглаживая свою бороду. «Как такое возможно? Да чтобы они пробыли так долго наедине, и при этом никто не умер. Это очень удачное стечение обстоятельств. И вот так вот наслаждались приятной беседой». «Это чистая правда, господин. После того, как они разошлись, юный господин направился в библиотеку и до сих пор не вышел оттуда. Но библиотека не так важна. Но вот его разговор с дядей меня удивил, потому я и поспешил доложить об этом вам». «Ты все правильно сделал. Но ты сказал, что этот ребенок пошел в библиотеку?» От удивления Дзюнь Жантиана задрожала борода, и глаза вылезли из орбит. «Ты уверен? Этот маленький ублюдок пошел в библиотеку? Вместо дома тысячи цветов, дома благоуханий и тому подобного в библиотеку?» Примечание переводчика. «Дом тысячи цветов и дом благоуханий в борделе». Старик твердо кивнул. «Точно в библиотеку! Ошибки быть не может!» Дзюнь Жантиан быстро вскочил со своего места и принялся расхаживать взад-вперед по комнате. Его обычный облик спокойствия исчез, сменившись на хмурое выражение лица. «Старик Панг, ты не знаешь, что этот гад собирается делать в библиотеке?» Он внезапно остановился. «Он же не собирается ее поджечь!» Юный господин читал книги внутри. Судя по тому, как он затих, я предположил, что он там надолго и спокойно ушел докладывать вам, — ответил старый панк, едва сдерживая смех. «Читал книги?» Дедушка воскликнул от неожиданности, резко дернув себя за бороду. «Он действительно читает книги?» «Именно так, господин». Немного подумав, Дзюнь Жантиан махнул рукой. «Чтение — это хорошо. Раз так, не беспокойте его. А когда он покинет библиотеку, принеси мне прочитанные им книги. Хочу взглянуть на них. Мне действительно любопытно, что же он задумал. Может быть, он искал эротические картинки? Но это, в принципе, нормально в его возрасте. Я и сам себя помню в этом периоде жизни. Ха-ха, старый панк. Вели никому не беспокоить этого ребенка». «Будет сделано, господин». Дзюнь Жантиан походил еще в разные стороны, затем поднял голову вверх. Постепенно успокаиваясь, он размышлял. «Если это все же не эротика, какова вероятность того, что этот ребенок решил взяться за ум?» Он покачал головой и протяжно вздохнул. «Если это действительно так, надо будет сжечь целый мешок благовоний и помолиться духам предков». Когда наступила ночь, дворецкий старик Панг собрал все книги, которые читал Дзюньсе, В общем, их было несколько десятков. Дзюнь Джентян разложил книги на столе и нахмурился. Текущая ситуация континента — Суан-Суан. География континентальная. Список людей года. Записи о странных цветах и экзотических травах. Войны континента. Искусство войны Суан-Суаня. Дедушка Дзюнь всю ночь просматривал книги, которые читал его племянник. И выражение его лица постоянно менялось от замешательства и удивления до счастья. Он вздыхал, пыхтел и качал и кивал головой. За ночь на его лице появилось эмоций больше, чем за пол его жизни.